Сосиски люблю и котлеты. А вот грибы маринованные не люблю. Того и гляди, с вилки соскользнет. Не люблю лыжи, коньки и велосипед. Вообще из всей физкультуры и спорта по вполне понятным причинам люблю только шахматы, хотя играю довольно посредственно. Рыбу удить не люблю. Поехал однажды с ребятами, на всю жизнь закаялся. Сиди, жди, пока тебе кто на крючок червяка насадит, а у них клюет, а им не до тебя. И получается из всего этого не рыбалка, а сплошное недоразумение. Не люблю гладить по головам детей и знакомиться с людьми, которые первыми протягивают тебе руку. Чемоданов не люблю, лучшие рюкзаки. Одним словом, оба списка получились длинные. Правда, с чем я намучился, так это с селедкой и яйцами всмятку. Все не знал, куда записать. С одной стороны, я и селедку люблю, и яйца, а с другой... А с другой придется, видно, обождать, пока какой-нибудь чудак не придумает селедку без костей, а яйца без скорлупы. Рассудив так, я записал их в графу «не люблю» и поставил на этом точку. Как видите, все у меня получается, словно в той милой довоенной еще песенке. Все хорошо, прекрасная маркиза, за исключением пустяка. Разумеется, такие пустяки отравляют жизнь. Но за 15 с лишним лет я приучил себя не обращать на них внимания. А песенку о маркизе я тоже люблю, но это так, между прочим. 8. Я работаю литературным сотрудником в отделе писем Большой республиканской газеты. Меня хотели взять в отдел сразу после университета, но я струсил и почти полгода просидел в корректорской. Я был единственный корректор-мужчина среди целого выводка женщин, молодых, пожилых и старых. Они ко мне быстро привыкли, любили, по бабье жалели и забывали даже, что я представитель сильного пола. Обсуждали между собой такие чисто женские дела, будто меня и не существует. Я старался не прислушиваться к их разговорам, но это не всегда удавалось. Столы стоят впритык, хоть уши затыкай, все равно будешь постоянно в курсе всех новостей и событий. Перерывы между полосами оставляли предостаточно времени для болтовни. Наш старший корректор Анна Ивановна Бабуськина, шарообразная, с двумя колышущимися подбородками и одышкой, с черными усиками над верхней губой и пухлыми, как сардельки, пальцами, вяло жует четвертый с утра бутерброд с краковской колбасой и жалуется подчичице Анастасии Адамовне Бобрик на своего мужа. Пьет стервец и обзывает ее всякими словами из зоологии. Корова, бегемот, а ведь работник умственного труда, бухгалтер в столовой. «Разве ж я виновата, что меня так разнесло?» Протяжно вздыхает Анна Ивановна. «Я ж целыми днями, ну, ничегусеньки не ем. Просто у меня конституция уж такая. А вы в парторганизацию, вкрадчиво советует ей Анастасия Адамовна, старая дева с узким птичьим лицом и выпирающими ключицами, в глухом сером платье с белым воротничком и синими сатиновыми нарукавниками. Там ему, голубчику, как накрутят хвост, сразу человеком станет. Да я уже сама грозилась. Анна Ивановна достает из сумки целлофановый мешочек и выуживает бутерброд с сыром. Только боязно мне, а вдруг обозлится и начнет за какой-нибудь официанточкой ухлестывать. Ты не смотри, что ему 56, кобель добрый. Официантки эти, сама знаешь, так и смотрят, кого бы подцепить. В углу окна хнычет Маша Козлова. Чуть раскосы глаза, тоненькие выщипанные брови, мелкие, как у мышонка, зубы и два колечка одно на другим на безымянном пальце. Маша закончила филфак, но что-то не получилось у нее в школе. Пошла в корректоры. Опять новый капрон распустила. А только вчера 2,50 отдала, а сегодня в мастерскую неси. И кто только придумал эти проклятые столы. Она стучит кулаком по заляпанному чернилами необъятно большому письменному столу, а шершавые тумбы которого постоянно рвет чулки, и красные пятна горят на ее лице. «А ты не покупай за 2,50!» — откликается Анастасия Адамовна. «Ишь, барыня, за 90 копеек она уже и носить не может. Все-таки на работу идешь, не на танцульки». «Так они же некрасивые за 90, вступается за Машу Галя Олейник. «Это тебе уже можно хоть солдатские обмотки носить. Никто в твою сторону не глянет, а ей еще не хочется». Ответить Анастасия Адамовна не успевает. Приносят полосы. В корректорской сразу становится тихо. Сидим, читаем, ловим блох, сверяем набор с оригиналом, работаем. Повышение производительности труда, строгий режим экономии, борьба за качество. Стоп, не качество, качество. Исправили, поехали дальше. Люди поверили в молодого энергичного руководителя, а это тире половина успеха. Что там еще? Репортаж о строительстве нового микрорайона. Башенные краны, как птицы, парят в этасе, в высоте. И кажется Марийке, что она... «Да, это Толя Раткевич, можно даже на подпись не смотреть. Толя обожает парящие краны. И до чего же много ошибок делают линотиписты? Уж как вычитаны оригиналы перед сдачей в набор, а придет из цеха полоса, разукрасишь ее чернилами, курице негде клюнуть». «Отдашь направку, начнешь сверять. В этой же строке одно слово выправили, другое переврали». Но вот полосы прочитаны. Мы снова ненадолго свободны. Я листаю какую-нибудь книгу или рисую на клочке бумаги корректорские значки. Все наши корректоры правят на вожжах. Протянут от ошибки вверх черточку или в сторону и помечают, как надо писать правильно. А я ставлю специальные значки. Они мне чем-то напоминают пляшущих человечков Конан Дойля. Каждый значок — грамматическая или синтаксическая ошибка,